Привет! Вы слушаете подкаст «Кино на выходные». Как обычно, по пятницам кинокритики и историки кино рассказывают здесь про любимые фильмы, которые очень интересно смотреть. Сегодня это военная драма «Приговоренный к смерти бежал», фантастический фильм «Большое космическое приключение» и социальная драма «Луговые собачки». Все эти фильмы очень разные, так что вы наверняка сможете выбрать что-то для себя. А еще в этом выпуске довольно много спойлеров, и это не случайно. О том, что такое спойлер и почему знание сюжета фильма не обязательно испортит просмотр, рассказывает Татьяна Алешичева. Что такое спойлер? Это такая штука, когда вам рассказали сюжет фильма, который вы собираетесь посмотреть, и знание финального твиста или детективной разгадки испортило вам удовольствие. На самом деле спойлер – это поветрие последних лет 20. Раньше в поп-культуре его, в принципе, не существовало. Моя задача сегодня – показать, что спойлер не обязательно портит просмотр. Всем прекрасно известно, что произошло с Анной Карениной, что прекрасные любовники Ромео и Джульетта, даже не знаю, говорить вам или нет, что они погибли. И начать я хочу с такого забавного феномена, как спойлер в названии. Например, фильм «12 лет рабства» говорит нам о том, что вот судьба главного героя, его рабство, закончится, в общем-то, через 12 лет. Или есть замечательный фильм «Уцелевший». Там такая история, что в чрезвычайных обстоятельствах оказывается 4 человека. И вот прямо из названия мы знаем, что выживет один. Более того, на постере к этому фильму изображен именно тот герой, который выживет. То есть бывает и такое. В поп-культуре встречаются очень забавные вещи, когда сами авторы произведения, вольно или невольно, спойлерят, как это принято говорить, нам сюжет непосредственно на входе. Такая классика, например, произошла с фильмом «Планета обезьян», когда на его постере изобразили статую свободы. И таким образом зритель мог без труда догадаться, что постапокалиптическое пространство, в котором происходит действие, то есть непосредственно «Планета обезьян» – это наша с вами Земля. И первый сегодняшний фильм, который я хочу горячо рекомендовать к просмотру, это фильм из той же когорты, он называется «Приговоренный к смерти бежал». То есть название этого фильма Робера Брессона абсолютно описывает сюжет. Мы знаем, чем закончится история «Приговоренный к смерти убежит». Тем не менее, это один из редких фильмов, где напряжение не спадает до самого финального кадра. Фильм «Приговоренный к смерти бежал» имеет подзаголовок, второе название «Дух веет где хочет». Брессон снял его в 1956 году, и в основе сюжета лежала реальная история о бегстве героя сопротивления из фашистской тюрьмы. Он провел за подготовкой к бегству примерно 3 месяца, около 100 дней, и столько же дней снимал Брессон свой фильм. Метод работы Брессона очень был любопытен, и по тем временам, и по нынешним он ненавидел театральщину и пытался всячески искоренять ее из своих фильмов, добиваясь этого очень оригинальным образом. Он старался с некоторых пор после первых фильмов брать на роли в своем кино какие-то незамыленные лица незнакомцев и просил их бесконечно повторять дубли. Можете себе представить, да, когда вы бесконечно повторяете какое-то действие, оно доходит у вас до автоматизма, и вы начинаете действовать бессознательно. И здесь появляется какое-то естественное течение событий. От этого театральность, манерность, наигранные приемы исчезают, и проступает на экране какая-то подлинность. Итак, сюжет. 1943 год. Лейтенант Фонтен, которого играет Франсуа Летерье, участник сопротивления, действуя в группе, в небольшом отряде, он взрывает мост, отряд был обнаружен, лейтенанта запирают в тюрьму. Фильм начинается с того, что Фонтена в эту тюрьму везут в машине. Брессон работает на крупных планах, и в кадре мы видим то лицо Фонтена, то его левую руку. Мы достаточно быстро едем, и я не случайно говорю «мы». За счет этих крупных планов Брессон создает ощущение, что мы находимся непосредственно на месте Фонтена. Мы смотрим на происходящее, на окружающие нас вещи его глазами. Он раз, и не два, и не три протягивает руку к вот этой дверце машины, выжидая удобный момент. Он одержим единственной мыслью. Он хочет сбежать. Знаете, вот про него абсолютно верно было бы сказать, что имел одну, он думаю, власть, одну, но пламенную страсть. На протяжении 90, кажется, минут этого фильма мы будем наблюдать одно единственное намерение, одну единственную вот эту пламенную страсть Фонтена – сбежать, сбежать. Это не удается ему по дороге в тюрьму. Его ловят, выдворяют обратно, его бьют, он истекает кровью. Сначала Фонтен попадает в тюрьму Монлюк в городе Лионе, в камеру на первом этаже, какое-то время он там проводит. Ему даже удается добыть булавку и раскрыть наручники булавкой. Не сразу, но это получается. Впрочем, никакой пользы это ему не приносит. Он оказывается в другой камере, его переводят на третий этаж. Сбежать. Как сбежать из камеры? Ему приходит в голову мысль, что дверь в камере деревянная. Она сделана из деревянных пластин, соединенных между собой более мягкими частями дерева, которые, в принципе, можно расшатать, разрушить, расковырять. И он добывает с этой целью ложку железную, негнущуюся. Он долго ждет, пока ему дадут ложку из твердого металла, и делает из нее подобие стамески. И дальше мы будем бесконечно наблюдать, как он скребет вот эту дверь, он выскребает стружки, они падают на пол, он убирает их и так далее. Напряжение страшное, потому что тюремщики ходят в коридоре, они могут услышать звук, они могут увидеть эту стружку. То есть, смотрите, мы прекрасно знаем, что происходит, и мы знаем, чем все закончится, но это абсолютно не мешает нашей включенности в сюжет и нашей страстной заинтересованности в том, что произойдет в каждый следующий момент. Франсуа Трюфо, который в те времена работал кинокритиком в журнале «Кае дю Синема», написал об этом фильме аж две статьи, настолько он его увлек и поразил. Он считал фильм «Приговоренный к смерти бежал» 56-й год, я напоминаю, лучшим французским фильмом десятилетия, потому что эту историю Брессон снял именно так, как ее нельзя было снимать. Эту манеру сейчас, наверное, можно назвать антиголливудской. Это абсолютный минимализм, лишенный каких-то ударных сцен, лишенный красочности, но сюжет закручен как пружина, он посажен на неизменный ритм, который в этом фильме работает как метроном, и от него совершенно не оторваться. Итак, если вынуть деревянные доски из двери, то Фонтену удастся выйти из камеры. Так он считает. Брессон постоянно помещает его силуэт в узкий длинный дверной проем, и у нас создается впечатление, что вот этот широкоплечий высокий парень, он втиснут в какое-то подобие могилы. Через какое-то время мы понимаем, что второе название фильма «Дух витает где хочет» дано ему не случайно, это цитата из Евангелия. Здесь речь идет не о побеге даже физического тела, а о какой-то свободе духа. Фонтен добывает где-то Библию и в разные моменты фильма переписывает текст Евангелия для заключенных, о которых он думает, что они нуждаются сейчас именно в этой цитате. Здесь произносится одна из важнейших фраз фильма. Фонтен говорит: «Помоги себе сам, и тогда Господь поможет тебе тоже». То есть здесь есть определенно очень сильная религиозная составляющая, да, дух действительно витает где хочет, но последние финальные минут 20 фильма – это что-то совершенно невероятное. Здесь этот метроном еще убыстряется. И вы знаете, есть такая шутка о фильме «Чапаев». Вот я всякий раз смотрю его и все время думаю, а вдруг вот в этот раз выплывет. Что-то похожее происходит, когда мы смотрим на Фонтена. Дальше давайте поговорим о сюжетных твистах. Итак, 56-й год. Понятия спойлера как такового в кино и вокруг него пока практически не существует. Вот эту историю о важности сюжета для его фильма впервые поднимает Хичкок. Когда он снимает фильм «Психопат» с потрясающим финальным твистом, возможно, кто-то знает, а кто-то, может быть, этот фильм еще не видел, я не буду говорить, в чем там дело и как раскрывается сюжет, по той простой причине, что Хичкок настаивал на том, чтобы критики и зрители, посмотревшие фильм, не раскрывали концовку. «Психопат» выходит в 1960 году, а в 1959 году в Америке появляется телесериал «Сумеречная зона» Рода Серлинга, в коротких эпизодах которой вот эти финальные сюжетные твисты используются очень часто. Как правило, это история о том, что человек обнаруживает себя в финале в какой-то ситуации, которая переворачивает историю с ног на голову. Я кратко, не называя эпизода, назову пример такого сюжета. Космонавты переживают некую катастрофу, они оказываются на какой-то незнакомой планете и пытаются каким-то образом выживать. Вот в «Сумеречной зоне» вступает в силу человеческая подлость и борьба за жизнь с товарищем, который тоже претендует на твой ресурс и так далее. Но в финале космонавт выходит на дорогу, которая оказывается шоссе, и с какими-то дорожными знаками, с надписями по-английски. Это та же история, что с постером «Планеты обезьян», на котором мы видели статую свободы. То есть человек думает, что он находится в какой-то одной ситуации и ведет себя соответственно. И вдруг все переворачивается с ног на голову. Мы хорошо знаем режиссеров, которые увлекаются финальными твистами. Это Найт Шьямалан, Кристофер Нолан. Вот ноги у этих финальных твистов растут из потрясающей, фантастической «Сумеречной зоны». Итак, космическая фантастика. Следующая история именно с финальным твистом происходит в фильме «Большое космическое путешествие». Это советский детский фильм по сценарию «Кого бы вы думали» Сергея Михалкова. Этот фильм снял в 1974 году режиссер Валентин Селиванов. Это очень интересная штука, и здесь как раз речь идет о том, что сюжет здесь абсолютно не главное. В фильме звучит потрясающая музыка Алексея Рыбникова. В свое время выход фильма сопровождался записью пластинки с знаменитыми песнями «Я тебе, конечно, верю», «Разве могут быть сомнения?». То есть это зрелище, наполненное образами, наполненное любопытными деталями, наполненное музыкой. И знание вот этого финального твиста, который, как в «Сумеречной зоне», переворачивает все, что мы видели до этого, с ног на голову, это любопытно, но это в фильме не главное. Не ради этого его стоит смотреть. Итак, сюжет. 13-летние школьники Света, Саша и Федя. Это школьники, собранные со всей страны, со всего Советского Союза. Напомню, действие относится к 1974 году, но имеет в виду какое-то вот отдаленное будущее. И здесь Сергей Михалков очень забавно наполняет фильм аллюзиями на знаменитый фильм Кубрика «Космическая Одиссея», которая вышла в 1968. Консультантом на этом проекте работал советский космонавт Алексей Леонов, который, внимание, дружил с американским фантастом Артуром Кларком, который, собственно, и работал над сценарием «Космической Одиссеи». И вот это такая «Космическая Одиссея» Кубрика для младших школьников в какой-то степени. Это забавный фильм, в котором сюжеты «Космической Одиссеи» очень интересно преломляются. Например, когда трое школьников попадают на космическую станцию «Астра», они находятся в космосе, они переживают самые разнообразные приключения. И однажды Свете приходится вызволять своих членов команды, мальчиков, с космической станции другой, которая подала сигнал SOS, они пристыковались к ней. И чтобы их вызволить, Света вступает в диалог с компьютером. Это, конечно, не Хелл, но и не робот Вертер. Это такая машина, которая предлагает ей, ну, не партию в шахматы, она так, на минуточку, предлагает ей решить задачку из квантовой физики. Девочка едва не пускается в слезы. А потом она понимает, что... А вот что вы делаете, когда что-то у вас не ладится с вашим ноутбуком? А вы его перезагружаете. 74-й год, СССР, никаких компьютеров, в общем, еще близко и нет с нами. А девочка вот выключает этот аппарат, а она записала условия задачи из квантовой физики. И, включив его снова, она предлагает роботу, вот этому аппарату, решить эту задачу. И таким образом аппарат, который требовал пароль и требовал вход путем решения этой задачи, он начинает действовать в ее интересах. То есть это вот такая, скорее, наверное, пародия на кубриковскую «Одиссею». Вернемся к спойлеру. И, собственно, что в этом фильме такого интересного происходит? Я вам не скажу. Тем не менее, где-то примерно в самом начале, такое, кстати, очень часто бывает в фильмах, которые закручены вокруг какого-то определенного полудетективного сюжета, практически все действие нас сопровождают какие-то намеки на происходящее, которые могут отсылать нас в верном направлении, а могут сбивать с толку. В частности, дети, конечно, летят в космос не одни. Их сопровождает командир экипажа, который вначале просит Федю пойти вот в этот институт, где готовят космонавтов, и принести забытую на столе пилотку. И мальчик оказывается рядом с телевизором, где транслируется запись из Центра управления полетом, и слышит какую-то очень странную фразу. Дело в том, что мы узнали, что наш эксперимент на Астре. Дальше мы видим только выражение лица Федора, мы не слышим саму фразу. То есть зрителю абсолютно не дают понять, а что, собственно, происходит. Но это вселяет какую-то тревогу. Нам кажется, что с детьми что-то непременно случится. Они садятся, грузятся вот в этот космический корабль на станцию Астра, начинается обратный отсчет. Кстати, это очень интересная штука. Мне кажется, большинство людей думают, что обратный отсчет 5, 4, 3 и так далее придумали летчики, космонавты, люди, которые запускают какие-то механизмы. На самом деле абсолютно нет. Обратный отсчет изобрел режиссер Фриц Ланг в 1929 году в фильме «Женщина на Луне», где он звучал именно в сцене запуска космического аппарата на Луну. Представляете, как интересно? Вот из кино позаимствовали люди вот такую вот историю. Итак, в какой-то момент ребята смотрят телевизор, им с помощью связи с командным пунктом передают какую-то обыкновенную передачу новостей, и в ней звучит прогноз погоды, то есть новости, земные новости они в состоянии слушать. А однажды они обращают внимание, что совершенно нет никаких в новостях упоминаний об их полете. Это очень странно. Опять какой-то страх в нас сгущается. Нам кажется, что против школьников вот на этом огромном корабле «Астра» действует какая-то враждебная сила, то что что-то, какой-то опасности они все-таки подвергаются. Я не скажу, чем фильм закончился, но еще раз повторю, что смотреть его стоит определенно не только ради изумительного финального твиста. И если вы посмотрите этот фильм, то я думаю, что вы восхититесь. В нем есть совершенно потрясающие кадры, когда трое школьников в скафандрах, в серебристых, в красивых, в стильных, танцуют под музыку Рыбникова на фоне огромного экрана, за которым видна черная бесконечная вселенная с мерцающими звездами. Вот ради таких образов мы ходим в кино. Не только ради сюжета. Итак, 1974 год. В поп-культуре понятие спойлера еще не развелось в большой степени. Само слово «спойлер» появилось в 1971 году, а печатная пресса его подхватила только в нулевые. В американской прессе начали появляться знаменитые плашки «спойлер-алерт», «опасность спойлера», «не читай, если не хочешь испортить себе удовольствие». Легитимной эту историю сделал знаменитейший, очень любимый народом американский критик Роджер Эберт. В 2005 году он писал рецензию на фильм Клинта Иствуда «Малышка на миллион». И именно в рецензии на этот фильм он провозгласил кредо свое, и на нем он настаивал и в отношении других критиков, что критик не имеет права разглашать сюжет. Итак, мы сейчас поговорим о фильме 1997 года. То есть это время, когда вот эта фобия спойлеров, боязнь спойлеров, она еще не вошла в попкультурный широкий обиход. Этот фильм называется «Луговые собачки». Его снял австралийский режиссер Джон Дайган. Это редчайший случай, когда спойлер не относится к нарративу. В финале этого фильма появляются потрясающие, изумительные образы. И, повторюсь, они не имеют никакого отношения к, собственно, сюжету, ну или имеют самое отдаленное, самое опосредованное. О чем этот фильм? Десятилетняя девочка по имени Деван, ее играет Миша Бартон, живет в каком-то маленьком американском городке с родителями. Спустя какое-то время мы узнаем, что в этой идеальной американской семье не все ладно. Девочка, по-видимому, перенесла в детстве какую-то травму. У нее на груди шрамы, она все время говорит, что ее сердце бьется не так, как сердца остальных людей, а немного в другом ритме. Она не хочет совершенно общаться со своими сверстниками и всячески избегает вот того, что навязывают ей родители, а они просят ее ходить по дворам, ездить с тележкой и продавать печенье. А вот эту девочку Деван, ее привлекает парень-газонокосильщик. Его играет Сэм Рокуэлл. Он хулиганистый, растрепанный. Это взрослый парень, абсолютно не ее ровесник. Он стрижет газоны. И фильм называется «Луговые собачки», потому что газонокосильщиков называли луговыми псами. Это идиома. Его практически все ненавидят, презирают, пинают. Ну, в общем, он довольно спокойно существует в этой враждебной среде. Он такой же изгой, как Деван, и его зовут Трент. И не случайно через какое-то время им случается подружиться. Парень живет в трейлере на лесной опушке. Для девочки лес – это какая-то часть сказки. Видимо, для того, чтобы спрятаться в придуманном, сказочном, воображаемом мире от каких-то опасностей, Она бесконечно проигрывает в голове, придумывает разные вариации сказки про Бабу-Ягу, которая преследовала маленькую девочку вот в этом темном лесу. И для того, чтобы убежать от нее, она использовала магические предметы. Ты можешь бросить за спину расческу, и ее зубья вырастут и обратятся в высокие деревья, которые своими кронами укроют тебя от преследования. Или ты можешь бросить полотенце, и оно разольется в виде широкой реки, которая не даст каким-то злым силам тебя поймать. И вот эту вот детскую чушь она бесконечно пересказывает Тренту. Все это принадлежит к такому жанру, который принято называть американо. Жизнь небольшого провинциального городка, которая внешне кажется идиллической, имеет страшную, неприглядную, лицемерную, дурную изнанку. Вся окружающая действительность вокруг Трента и Девон построена на этом лицемерии. Ее мать встречается с студентом из соседнего дома. Отец ее, когда Девон жалуется ему, что вот этот вот студент был с ней груб, он ее напугал, отец вспоминает, что вот у обидчика этой маленькой девчонки достаточно влиятельный отец, и убеждает ее в том, что это ей показалось. То есть на лицемерии вот эта вся провинциальная, с виду такая лощеная, такая приличная жизнь построена, и Девон и Трент – это изгои, которые не укладываются в эту парадигму. И все кончается трагедией в каком-то смысле. Однажды парень сбивает случайно собаку, собака смертельно ранена, и чтобы не продлевать ее мучения, Трент ее убивает. Это не спойлер еще пока. И это жестокое действие, которого она не понимает, производит на девочку такое шокирующее впечатление, что она бежит жаловаться к родителям, к тем людям, которым она не доверяет, которые ее не понимают. И она, скорее, наверное, случайно, не потому что она хотела навредить Тренту, она вдруг собирает всю эту деревню в отряд мстителей, когда говорит, что Трент показывал мне свой шрам. У него есть шрам от пули, а я показала ему свой. Но тут, конечно, всем кажется, что речь идет о чем-то запретном и непристойном. К Тренту на его лесную вот эту опушку, где он живет, врывается отец в ярости, его начинают избивать. И дальше это все еще не спойлер. Каким-то образом девочке удается выхватить у одного из обидчиков Трента пистолет, она палит в одного из тех, кто нападает на ее друга, и она помогает ему бежать. Этот фильм очень искусственно всю дорогу балансировал между притчей, такой социальной сатирой, какой-то сказкой. И весь этот сказочный зачин, вся эта сказка про Бабу-Ягу нам казалась именно фантазиями несчастного ребенка, который хотел в них убежать. И вот в финале появляются практически на 5 или 6 последних минутах во время бегства Трента от его преследователей. Я не буду вам рассказывать, удалось ему убежать или нет. Вдруг появляются совершенно изумительные сказочные образы, которые делают просмотр этого фильма совершенно необыкновенным переживанием. Именно поэтому я советую вам его посмотреть как пример того, что спойлер не обязательно должен касаться сюжета. Детективной разгадки, финального твиста или чего-то еще, он может вот касаться каких-то образов, о которых лучше, наверное, не говорить. Вы это увидите. Вы слушали подкаст «Кино на выходные». Кстати, возвращаясь к Брессону и его приговоренному к смерти герою французского сопротивления. На Арзамасе есть очень интересный курс про то, как нацизму сопротивлялись простые немцы и почему это было трудно. Курс называется «Немцы против Гитлера». Обязательно послушайте его. А если у вас нет подписки на приложение «Радио Арзамас», используйте промокод «МОТОР». Он дает скидку в 20%. Ну а над этим выпуском подкаста работали редактор Ирина Костарева, звукорежиссер Камиль Шаймарданов, выпускающий редактор Екатерина Тарасова, фактчекер Григорий Кубко, расшифровщик Яна Юшкевич, автор джингла Рудольф Макарчан. Как обычно, ждите следующий выпуск через неделю. Он будет про сегодняшних нас с вами, а именно про повседневность на фоне большой политики.